Глава 11. 1. Тихий стук в дверь разбудил Донну. Оторвав лицо от подушки, она увидела, что с окном что-то не так. Оно находилось где-то сбоку, а должно бы над кроватью. Странная комната. На улице темно. Кто-то стучится. В животе ёкнуло. Через мгновение она узнала комнату и все вспомнила. Джад. Это наверняка Джад. Она поднялась с кровати. Хладрыга. Нет времени искать в темноте одежду. Она быстро подошла к двери и открыла ее. На пороге стоял Ларри, одетый в полосатую пижаму, обхвативший себя руками, защищаясь от холодного ветра. «Что случилось?» – прошептала она, снова почувствовав неприятное ощущение тревоги в животе. «Судья! Он вернулся. И он ранен!» Оглянувшись на кровать Сэнди, она решила не будить девочку. Она вышла и закрыла за собой дверь, убедившись на всякий случай, сработал ли замок. Шагая вслед за Ларри через стоянку, она чувствовала, как холодный ветерок беспрепятственно продувает грудь сквозь ночную рубашку. «Неважно. Сейчас важен только Джад. Кроме того, можно накинуть что-нибудь в их номере». «Он сильно плох?» – спросила она. «На него напал зверь». «Боже мой!» – она тут же вспомнила искалеченные и окровавленные восковые фигуры. «Но такого с ним произойти не могло, только не с Джадом. Он ранен, но не мертв, с ним все будет в порядке». Ларри открыл дверь 12-го домика. Торшер между двумя кроватями был включен, но обе кровати пустовали. На одной из них не было даже следов того, что на ней кто-то спал. Донна осмотрела комнату. «Где он?» Ларри закрыл дверь и запер ее на замок. «Ларри!» Она заметила, что он смотрит на ее тело, словно удивленный тем, что разглядел под тканью ночной рубашки. «Его здесь нет», — сказала Донна. «Нет». «Если вы думаете, что можете...» «Что?» — спросил Ларри и поднял глаза от ее груди. Взгляд у него был мутный. «Я ухожу». «Постойте, почему? Простите, если я вас смутил, я просто...» «Я знаю, что вы просто... Вы просто решили использовать Джада как предлог, чтобы заманить сюда и...» «Боже, боже, нет, боже упаси!» Он издал нервный смешок. «Судья сам попросил меня привести вас». «Ну и где же он тогда?» «Пойдемте, пойдемте за мной». Она последовала за ним через комнату. «Судья не хотел запачкать кровью кровать, вот, сами полюбуйтесь». Он открыл дверь в ванной. Донна увидела валяющуюся на полу кучу одежды, а затем сидящего в пустой ванне Джада. Вся его спина была в крови. На жокейских шортах сзади тоже расплывались кровавые разводы. Он заканчивал бинтовать бедро. «Должно помочь», — сказал он, взглянув на Донну. Она опустилась на колени, наклонилась над ванной и поцеловала его. Одной рукой взъерошила его влажные волосы. «Ты выглядишь ужасно», — сказала она. «Эй, видела бы ты меня, пока я не принял душ». «Ты всегда принимаешь душ в шортах?» «Ну, просто я не хотел тебя шокировать». «Ясненько». Она снова поцеловала его. На этот раз поцелуй длился много дольше, испытывая прилив жара внизу живота и мечтая лишь о том, чтобы Ларри вышел. «На вашем месте я не стал бы тут всю ночь целоваться-миловаться», — сказал Ларри. «Он вообще-то кровью истекает». «Хочешь перевязать мне плечо?» — обратился к ней Джад. «Конечно». «А то вон Ларри, он слишком брезглив». «Просто меня тошнит от вида крови», — сказал Ларри и вышел из ванной. Донна выжила мокрую мочалку над плечом Джада, смывая кровь. «Это сделал зверь?» «Я не знаю, кто это сделал», — сказал он. «На вид, будто когтями поработали». «Да, по ощущениям тоже». Она закончила промывать рану мочалкой. «Там где-то должен стоять флакончик с перекисью водорода», — сказал Джад. «Скорее всего, возле твоих колен». Она взяла флакончик и промыла раны перекисью. Попадая в раны, антисептик шипел и пенился. Из стоящей на бачке унитаза аптечки она достала марлевый тампон и приложила к обработанным порезам. «Ты неплохо подготовился», — сказала она, обматывая плечо бинтом. «Еще где-нибудь нужно перевязать?» «Нет, ты уже сделала все, что нужно, спасибо». «А теперь давай хорошенько тебя отмоем. Сможешь не намочить повязки, если я включу воду?» «Если только ее не будет слишком много». Она потянулась к крану и включила воду. Когда ванна набралась достаточно, Джад согнул ногу в колени, стараясь держать повязку выше уровня воды. Донна выключила краны и, намылив мочалку, принялась натирать ею спину Джада. «Ты входил в дом?» – спросила она. Он кивнул. «Мальчик мой, разве ты не понимаешь, насколько это опасно?» «То есть ты этого не одобряешь?» «Тебя же могли убить?» «Да, я был на волоске». «Как тебе удалось уйти?» «Я облил его бензином. Думаю, он испугался вспыхнуть». Теперь спина Джада была чистой и гладкой. Донна склонилась над краем ванны и поцеловала ее. Кожа намочила ей губы. «Готово», — сказала она. «Благодарю вас, мэм. Не могли бы вы передать мне полотенце?» Она дала ему полотенце и смотрела, как он обернул его вокруг левой ноги, чтобы вода не плеснула на повязку, когда он встанет. «Я буду готов через минуту», — сказал он, поднимаясь из ванны. «Правда?» — спросила она, улыбаясь и делая вид, будто не понимает, что он тонко намекнул ей покинуть ванную. «Или ты хочешь остаться?» Она кивнула. Повернувшись назад, она потянула дверь на себя. Закрывшийся замок щелкнул. «Это не самое удобное место в мире», — сказал Джад. «С милым рай в шалаше». Положив руки ей на плечи, Джад спустил бретельки ночной рубашки. Рубашка плавно соскользнула вниз по ее телу и упала на пол. Реакция Джада последовала незамедлительно. Припав на одно колено, Донна освободила его возбужденный пенис из шорт и спустила их вниз по ногам. Она встала перед ним, обнаженная. Поначалу он ласкал ее лишь взглядом. Затем его руки скользнули по изгибам ее плеч, опускаясь все ниже. Он притянул ее к себе, и она почувствовала, как его твердый пенис упирается ей в живот. Когда они целовались, руки Донны исследовали впадины и выпуклости его спины, поглаживали и сжимали упругие ягодицы. Она скользнула рукой вперед и обхватила пальцами сперва мошонку, затем длинный гладкий ствол члена. Она почувствовала его пальцы у себя между ног и застонала, когда они принялись ласкать ее. Джад откинул ногой кучу одежды на полу, затем расстелил два банных полотенца, и Донна легла на них, согнув колени и разведя их в стороны. Джад опустился перед ней на колени. Она почувствовала легкое прикосновение его языка, сначала к одному соску, затем к другому, потом мягкий толчок. Он глубоко вошел в нее. Тяжело дыша широко раскрытым ртом, она как могла пыталась сохранять спокойствие. Ей не хотелось, чтобы их услышал Ларри. Но ее дыхание становилось все громче, и она не могла ничего с этим поделать. Вскоре она уже перестала волноваться на этот счет. Существовал только Джад на ней, внутри нее. Он заполнил ее собой, ласкал ее. Она не выдержала. Он приглушил ее стоны своими губами. 2. «Бога ради, что вы делали там так долго?» — спросил Ларри, оторвавшись от телевизора. «А я думала, что все прошло довольно быстро», — улыбаясь, сказала Донна. Джад, одетый в одно лишь полотенце и бинты, вытащил из шкафа халат. Облачившись в него, он отбросил полотенце в сторону. «Итак», — сказал Ларри, — «теперь, когда мы собрались здесь все вместе и твои раны хорошенько обработаны, не будешь ли ты так добр поведать нам, что же все-таки с тобой случилось?» «Ты останешься?» — спросил Джад у Донны. «Мне тоже интересно», — сказала она. «Только мне немного холодно. Можно я что-нибудь накину?» «Выбирай все, что хочешь». Она откинула с кровати, на которой никто не спал, одеяло, села на нее, подложила к изголовью подушку и откинулась назад. «Вот так лучше», — сказала она и натянула одеяло по плечи. Джад поведал им о том, что произошло, как он наблюдал за домом с холма, как увидел женщину, вошел вслед за ней в дом и обнаружил на лестнице канистру бензина. «Эх», — сказал Дарья, — «хорошая была женщина, собиралась спалить этот вертеп дотла». «Меня удивляет только, что она так долго ждала», — сказала Донна. «Тому может быть несколько причин. Скорее всего, после убийства она уезжала из города, чтобы похоронить мужа и мальчика. Ты, кстати, не знаешь, откуда они?» — спросил он у Ларри. «Из Розвилля, это недалеко от Сакрамента». «Значит, похороны и возвращение заняли у нее несколько дней». «Ну и что же она делала все остальное время?» «Возможно, пыталась разработать план мести, планировала, готовилась. Сегодня она пробралась сюда через лаз под забором. Думаю, она сама его и вырыла. Как только все подготовительные работы были закончены, ей наверняка потребовалось еще какое-то время, чтобы собраться с духом». Ларри нахмурился. «Зачем? Ради всего святого, зачем ты пытался ее остановить?» «Я вошел внутрь не для того, чтобы ее остановить. Я вошел, чтобы выяснить, кто она такая и зачем забралась в дом. А потом я услышал ее крик». «Боже мой, Несмотря на теплое одеяло, Донна почувствовала озноб. Она страдала? Ей было очень больно? Когда я ее увидел, она была уже мертва. Она была убита так же, как и все остальные? Спросил Ларри. Так же, как та женщина в гостиной, как ее звали, Этель. Ее раны были очень похожи на те, что были на фигуре. Если, конечно, восковая копия была точной. Я очень внимательно осмотрел ее после того, как убийца ушел. «Скажи, а следов сексуального насилия ты не заметил?» — спросил Ларри. Джад кивнул. «Причем наглядные». Донна непроизвольно сжала ноги. Она осознала, что до сих пор ощущает Джада внутри себя. Ее страх и отвращение немного поутихли. В какой-то миг она подумала, как бы им улучшить момент и вновь остаться наедине. «Я знал, что ее изнасиловали», — сказал Ларри. «Этот зверь... Вот его главный мотив – сексуальное удовлетворение. И, честно говоря, тогда это сыграло мне на руку. Именно это и спасло мне жизнь. Существо тогда больше волновал не я. Ему нужно было удовлетворить свою похоть с Томми». «Ну, я не думаю, что секс для него главное». «Да?» – голос Ларри прозвучал скептически. «Позвольте мне изложить вам свою теорию. Я думаю, что этот зверь – человек». В таком случае твоя теория – чушь собачья. Да ты послушай. Это человек в костюме. На костюме – когти. Нет. Да слушай, черт побери, ты тоже, Донна, а потом скажешь, что ты думаешь. Первое убийство семьи Торнов совершил Гас Гаучер, за что его и повесили. Нет, – сказал Ларри. Почему нет? Они были разорваны когтями. Чем доказано? Фотографиями из морга доказано. Ты эти фотографии видел? Нет, но видела Мэгги Катч. Ну, если ты ей веришь. А эти фотографии у кого-нибудь есть? Думаю, у Мэгги должны быть. Может быть, мы сможем на них взглянуть? Я сильно сомневаюсь. Ну, хорошо, оставим пока этот вопрос. Это не так уж и важно. Обвинители Гас и Гаучера должны были видеть эти фото, а также слышать показания. Судя по старым газетным статьям, так все и было. И то, что они увидели и услышали, оказалось достаточным для того, чтобы осудить человека. Верно. Мы должны проверить это. Но я почему-то уверен, что до убийства семьи Катчи 30 лет спустя убийцей Торнов все искренне считали Гаучера. Это было сделано специально. Им нужен был козел отпущения. Нет, им нужен был настоящий подозреваемый. А он был всего один. И вполне возможно, что он и в самом деле был виновен. «Тем не менее, они повесили Гаучера», — сказала Донна. «Выходит, что он уже никак не мог напасть на Мэгги Катч и ее семью». «В некотором смысле все-таки мог. Посмотрите, как повела себя Мэгги после этих убийств. Она вернулась в дом, позвала к себе Вика Хабсона и открыла дом зверя для экскурсий. Я полагаю, они с Виком решили, что без мистера Катча их жизнь пойдет гораздо веселее. Да и прикончили его тем же манером, как когда-то было убито семейство Торнов. А затем сочинили байку про зверя, чтобы прикрыть свои задницы. А когда увидели, как всех интересует эта байка про зверя, то решили еще извлечь из нее выгоду, открыв дом для туристов». Ларри покачал головой, но ничего не сказал. «Один момент», — сказала Донна. «Я не представляю, как женщина может убить собственных детей». «Именно этот момент приводит в недоумение меня. Но, судя по моей теории, они все же это сделали. Для того, чтобы история о звере звучала правдоподобно, им пришлось пожертвовать и детьми». «Она не могла этого сделать. На такое не пойдет ни одна мать». «Скажи лучше, что это просто не укладывается в твоей голове», — уточнил Джад. «На самом же деле это вполне возможно. Тем более, я думаю, что детей взял на себя Вик». «Так это все курам насмех», — сказал Ларри. «Почему?» «Потому что в этом доме на самом деле живет зверь». «Зверь — это просто резиновый костюм с когтями». «Нет». Донна нахмурилась. «То есть ты думаешь, что тот, кого ты видел сегодня, был Виком Хабсоном?» «Если это был Вик, то он чертовски силен для человека в его возрасте». «Аксель?» «Это никак не мог быть Аксель. Он слишком мал ростом, слишком широк в плечах и слишком неуклюж». «Но кто же тогда?» «Я не знаю». «Это зверь», — — заявил Ларри. «Никакой это не человек в резиновом костюме, это зверь!» «Просто объясни нам, почему ты так в этом уверен?» «Я знаю». «Откуда?» «Просто знаю. Это зверь, а не человек». «Интересно, поверишь ли ты мне, когда я представлю тебе его костюм?» Странно улыбаясь, Ларри кивнул. «Конечно, валяй, покажи мне его костюм, и тогда я поверю». «Что, если я принесу его тебе? Завтра ночью». «Завтра ночью?» И внезапно он замолчал, услышав стук в дверь. 3. Донна смотрела, как Джад подошел к двери и открыл ее. «Ну, привет», — сказал он. «А мама здесь?» «Конечно, здесь. Заходи». Сэнди с растрепанными сосна волосами, одетая в голубенький халат, из которого давно уже выросла, вошла в комнату. Увидев Донну, она с явно преувеличенным облегчением вздохнула. «Так вот ты где. Почему ты лежишь в этой постели?» «Греюсь». «А почему ты выбралась из своей?» «Потому что ты куда-то запропастилась». «Ну, всего на несколько минут». Она взглянула на Джада. «Думаю, пора уже по домам». Она встала с кровати и вместе с Сэнди направилась к выходу. Джад открыл перед ними дверь. Донне ужасно хотелось крепко обнять его, поцеловать, пожелать спокойной ночи, вновь ощутить упругость его крепкого тела, но только не на глазах у Сэнди и у Ларри. «Увидимся утром», — сказала она. «Я провожу вас». «Это не обязательно». «Но я все же вас провожу». Он шел рядом с Донной, не прикасаясь к ней. Сэнди забежала вперед и, открыв дверь, стояла и ждала, пока они подойдут. «Зайди в домик», — сказал ей Донна, — «а я тебя догоню». «Я подожду». «Зайди и закрой дверь, милая». Девочка послушалась. Стоя напротив двери, Донна протянула Джаду руки. Он подошел и обнял ее. От него слегка пахло мылом. «Здесь холодно», — сказала она. «А ты такой теплый». «Сегодня утром ты сказала Ларри, что не замужем». «Разведена», — сказала она. «А что насчет тебя?» «Я никогда не был женат». «Не смог повстречать подходящую девушку?» — спросила она. «Если честно, то в жизни я встречал много подходящих, но все дело в моей работе. Она слишком рисковая. Я просто не хотел портить кому-то жизнь». «Что же это за работа такая?» «Я убиваю зверей». Она улыбнулась. «Серьезно?» «Да». Он поцеловал ее. «Спокойной ночи». Глава 12. 1. Крик, исполненный ужаса, напугал и разбудил Джада. Сквозь темноту он посмотрел на Ларри. «Ты в порядке?» «Нет». Он поднялся вперед и обнял колени, прижав их к груди. «Нет, я никогда не буду в порядке. Никогда». И он заплакал. «Как только мы покончим с этой тварью, — сказал Джад, — все будет хорошо». Мы никогда с этим не покончим. Ты даже не веришь в существование зверя, хорош друг». «Кто бы он ни был, я его убью». «Ты правда это сделаешь?» «И ты мне за это платишь». «Но ты отрежешь для меня его голову?» «Нет, этого я делать не буду». «А я хочу, чтобы ты это сделал. Я хочу, чтобы ты отрезал ему башку и хер, и...» «Даже не мечтай. Я убью его. Просто убью, без сраной расчлененки. Я такого уже достаточно навидался». «Навидался?» В его голосе прозвучали удивление и интерес. «Я выполнял одно дельце в Африке. Видел там чертову кучу отрубленных голов. Один товарищ складывал их в свою морозильную камеру. Ему очень нравилось на них орать». Джад услышал тихий смех соседней кровати. Очень странный смех. Нервирующий. «Пожалуй, завтра я отправлю тебя обратно в Тибурон. Я могу закончить эту работу и в одиночку». «О, нет, нет, ни в коем случае. Думаю, так будет лучше, Ларри». «Я должен присутствовать при убийстве зверя. Я должен видеть его смерть. 2. В 6 утра Джада разбудил будильник. Ларри, казалось, совсем не слышал его звона. Поднявшись с постели, Джад встал на холодный стол и снял с ноги повязку. 4 параллельные рваные раны. Они подсохли, покрывшись темной корочкой около 3 дюймов в длину. Они, конечно, болели, но выглядели так, будто заживление идет без особых проблем. Зайдя в ванную, он бросил грязный бинт на валяющуюся на полу кучу одежды и принялся накладывать на ногу новые бинты. В зеркале он осмотрел повязку на плече. На ней проступали пятна крови, но она была сухой. Возможно, чуть позже он попросит Ларри или Донну ее сменить. Он умылся. После того, как он облачился в чистую одежду, его чемодан практически опустел. Выложив оставшееся его содержимое на кровать, он взял чемодан и вместе с ним отправился в ванную. Там он сложил в него рваную окровавленную одежду. Бросив сверху старый бинт, он запер чемодан. Потом вышел с ним на улицу. Утро было таким тихим, будто никто, кроме птиц, еще не проснулся. Он взглянул на 9-й домик. Там сейчас находилась Донна. Скорее всего, спала. Это прекрасное утро он не отказался бы провести рядом с нею. Но будить ее не хотелось. Он положил чемодан в багажник своего автомобиля и тихонько закрыл его. Затем вернулся в свой номер. При помощи мочалки и куска мыла тщательно подтер все следы крови в ванной. Белые полотенца выглядели нормально, так же, как и другая мочалка. Зато та, что находилась у него в руке, порозовела от крови. Он заглянул в стоящую в ванной мусорную корзину. В заправленном в нее пластиковом мешке лежали использованные бинты, марлевые тампоны и окровавленные куски туалетной бумаги. Он бросил туда же грязную мочалку и вытащил мешок из корзины. С мешком и аптечкой он вновь направился к машине. Вокруг не было ни души. Он сложил все в багажник. Затем сел на крыльце домика и закурил сигару. Наслаждаясь ее дымом в сочетании с благоухающим сосновой хвоей свежим воздухом, откинулся назад, опершись локтями на верхнюю ступеньку. И усмехнулся. Несмотря на раны, жизнь была прекрасна. Докурив сигару, он сел в машину и поехал на Фронт-стрит. В городе было тихо, он снизил скорость, чтобы пропустить через дорогу лохматую коричневую собаку, и поехал дальше. Возле закусочной Сары стоял сине-белый полицейский автомобиль. Единственной машиной на ходу, увиденной им, был Порше, который еле тащился, словно изо всех сил пытался соблюсти разрешенную в городе максимальную скорость до 30 миль в час. Дом зверя по левую сторону казался безлюдным. В стоящем справа доме без окон и на прилегающей к нему территории тоже никаких движений не наблюдалось. Когда в поле зрения возникли находящиеся за домом зверя каменистые холмы, он снизил скорость. Сходить бы туда, собрать свои вещи. Но не сейчас. Выехав за черту города, он развернул автомобиль, миновав на обратном пути пару домов, и припарковался перед закрытой парикмахерской. Выйдя из машины, он направился к билетной будке дома зверя. Стекло кассы было обклеено газетными вырезками. В некоторых рассказывалось об убийствах. В некоторых содержались отчеты об экскурсиях. Он бегло пробежался глазами по нескольким статьям. Ему хотелось прочесть их все, но это заняло бы слишком много времени, а он не собирался привлекать лишнего внимания к своей персоне. Он посмотрел на висящий над кассой циферблат, затем на часы. Первая экскурсия начнется через 3:50. Засунув руки в карманы брюк, он прогулочным шагом двинулся дальше по тротуару. Ненадолго остановился, чтобы еще раз взглянуть на старый дом в викторианском стиле, а затем пошел дальше, изображая безобидного туриста, любителя прогуляться с позаранку. Достигнув ближайшего поворота, он очутился между деревьев, развернулся и пошел обратно. В нескольких метрах от забора он нашел идеальное место, где мог оставаться незамеченным, наблюдая за фасадом дома зверя. Он присел там и начал ждать. 3. Около 9:30 на Фронт-стрит припарковался трейлер. Из него вышел мужчина, проверил билетную кассу и вернулся обратно. Через некоторое время подошла женщина с 3 детьми. Еще чуть позже подкатила молодая пара на «Фольксвагене». Джад вышел на дорогу и подошел к будке. Та по-прежнему пустовала. В самом доме, скорее всего, тоже никого не было. Если только туда не зашли раньше, до того, как Джад начал свое наблюдение. По крайней мере, за время его дежурства никто из передней двери не выходил. Пока Джад ждал возле будки, народу все прибывало и прибывало. Он наблюдал за стоящим напротив домом без окон. Дверь там была закрыта. Зеленый пикап по-прежнему стоял возле гаража. Наконец, за 10 минут до начала экскурсии, Джад увидел, как Мэгги с Виком вышли из дома. Опираясь на Вика, Мэгги несла свою трость в руке, но не использовала ее. Им потребовалось немало времени, чтобы добраться до Фронт-стрит. Прежде чем перейти дорогу, они подождали, пока мимо проедет автомобиль. Вик помог ей подняться на бордюр, после чего отпустил ее руку. Она оперлась на свою трость. «Добро пожаловать в дом зверя», — провозгласила ее. Голос ее был хриплым, но звучал отчетливо. «Меня зовут Мэгги Катч, и я являюсь его владелицей. Вы можете приобрести билеты у моего ассистента». Она махнула тростью в сторону билетной будки. Вик уже отпирал ее дверь. «Стоимость билета для взрослого составляет $4». И всего лишь 2 для ребенка в возрасте до 12 лет. За эту цену вы приобретете впечатление на всю жизнь. Люди слушали ее, стоя неподвижно и безмолвно. Когда Мэгги умолкла, те, кто еще не успел встать в очередь, направились к кассе. Мэгги открыла турникет и повернула его. «Ну че, воротился, да?» – спросил Вик у Джада, когда тот подошел к кассе. «Не мог устоять». Он просунул в окошко $5 купюру. «Думаю, сегодня твоя подруженька не объявится». «Это какая еще?» «Ну, та, твоя. Бабенка, что блажила тут вчера на всю улицу, да титьками похвалялась». Вик вручил ему билет и сдачу. «Интересно, и где же она?» – сказал Джад. «Ха-ха-ха, в дурке, скорее всего», – хохотнул Вик, демонстрируя кривые коричневые зубы. Джад прошел через турникет. Когда вся группа собралась на дорожке, Мэгги начала свою речь. «Я открыла этот дом для туристов еще в далеком 31-м году, вскоре после того, как страшная трагедия унесла жизни моего мужа и 3 моих детей. Вы можете спросить, с чего это я решила водить людей по дому, принесшему мне столько горя? Ответ банален. Деньги». Несколько человек нервно хихикнули. Мэгги доковыляла до ведущей на крыльцо лестницы и указала тростью вверх, в сторону балкона. «Вот где они линчевали Гаса Гаучера». Джад внимательно выслушал историю Гаса Гаучера, проверяя каждую деталь и сверяя ее со своей теорией о том, что этот человек был в самом деле виновен. Мэгги не сообщила ничего, что могло бы это опровергнуть. Он поднялся вслед за ней на крыльцо. Она рассказала о порче офицером Дженсеном старинной двери, затем показала молоток в форме обезьяньей лапы, после чего отперла дверь и толкнула ее. Ноздри Джада заполнил едкий запах бензина. «Я прошу вас прощения за запах», — сказала Мэгги, войдя. «Мой сын пролил тут вчера бензин. Запах не будет таким едким, когда мы отойдем от лестницы». Джад вошел внутрь. «Только посмотрите, как он наследил на ковре». Он проталкивался через толпу туристов, пока перед его глазами не предстала лестница. Ничего. Там, где должно было лежать тело Мэри, осталось лишь темное пятно. Вся кровь была начисто оттерта, после чего ковер хорошенько обработали бензином. Глава 13. 1. Солнечные лучи, бьющие прямо в лицо, разбудили Роя. Он приподнял голову от импровизированной подушки из свернутых джинсов и приподнялся на локтях. Костер потух. Рядом с кострищем прыгал воробей, поклевывая хлебные крошки, очевидно, выплюнутые Джонни. Рюкзак стоял на месте, закрытый и невредимый. При свете дня местечко уже не казалось столь укромным, как в темноте. Деревья росли отнюдь не так плотно, как он думал. Что еще хуже, полянка прекрасно просматривалась со склона холма. Когда он смотрел на холм, до его ушей донесся шум двигателя. Он увидел синюю крышу проезжающего автомобиля. «Ать же ж, блин!» – пробормотал он. Он расстегнул спальный мешок и выбрался наружу. Встал, поднял джинсы, вытащил из них трусы, принялся надевать их, балансируя то на одной ноге, то на другой. Он услышал голоса. «Вот блин!» Усевшись на спальный мешок, он начал поспешно натягивать джинсы. Двое туристов, молодая парочка, спускалась по склону холма, прямо к его лагерю. На них были точно такие же фетровые шляпы, какие он видел в шкафу у Боба и Карен. Они приближались. Приподнявшись, он натянул джинсы, застегнул молнию, затем ремень. Парочка вышла на полянку. Он не мог в это поверить. Ебучая туристская тропа проходила как раз там, где он расположил свой спальный мешок. «О, привет!» – сказал мужчина. Казалось, он был приятно удивлен встрече с Роем. «Здрасте», – сказала девушка. На вид ей было не больше 18. «Здравствуйте», – ответил Рой. «Вы чуть не застукали меня без штанов». Девушка усмехнулась. Рот у нее был чуть не до ушей, а зубы большущие, груди тоже. Они так и колыхались под зеленым топом в обтяжку. На ней были белые шорты, ноги выглядели крепкими и загорелыми. Мужчина достал из кармана шорт бриаровую трубку. Примечание. Бриар – материал из плотного древовидного нароста. Дает необходимое по качеству, жаростойкости и прочности сырье для производства трубок. Кремниевая кислота не дает трубке гореть, а пористая структура бриара превосходно впитывает влагу, образующуюся при курении. Для развития такого бриара необходимо от 30 до 40 лет, но лучшие заготовки получаются из 80-100-летних деревьев. Примечание переводчика. «Вы разбили лагерь прямо посреди тропинки», — сказал он так, будто находил в этом что-то забавное. «Я боялся заблудиться». Мужчина вытащил из заднего кармана кожаный кисет и принялся набивать трубку. «У вас есть вода?» «Нет». «Там, около мили отсюда, общественный палаточный лагерь», — он указал трубкой на противоположный холм. «Там есть краны с водой и туалеты». «Хорошо, я буду знать. Возможно, я туда наведаюсь». Мужчина зажег спичку и раскурил трубку. «А вы знаете, что разбивать здесь лагерь незаконно?» «Нет, не знаю». «А вот так. Здесь это можно делать только в специально отведенных местах». «Я не выношу подобных мест», — сказал Рой. «Слишком там людно. Лучше дома сидеть». «Ну да, они и впрямь стрёмные», — согласилась девушка. «Да уж», — сказал мужчина и выдохнул дым. «А вы куда направляетесь?» — спросил Рой, надеясь, что они скоро отвяжутся. «В Стинсон-Бич», — ответил мужчина. «Это далеко?» «К полудню рассчитываем добраться». «Ну что ж», — сказал Рой. «Приятного вам пути». «А я смотрю, у вас недурственное снаряжение. Где брали?» «Я из Лос-Анджелеса», — ответил Рой. «Вот как. Наверное, бывали в магазинчике у Келти в Глендейле». «Именно там я почти все и купил». «Я там бывал. Вот эти ботинки именно оттуда. 6 лет как ношу». Он опустил глаза и с нежностью посмотрел на свою обувь. «А кто это там у вас в спальнике?» — спросила девушка. Желудок Роя сжался. Он подумал о ноже. Тот лежал завернутый в рубашку, до которой легко было дотянуться правой рукой. «Жена», — ответил он. Сжимая трубку в зубах, мужчина улыбнулся. «И вы помещаетесь в одном мешке вдвоем?» «Так гораздо уютнее», — сказал Рой. «И вам там хватает места для маневров?» — спросил мужчина. «Вполне». Мужчина рассмеялся. «Надо будет тоже как-нибудь попробовать, а, Джек?» Джек-девица, казалось, ничуть не смутилась. «Наши спальники можно скреплять вместе», — сказал мужчина. «Нужно будет попробовать. Так гораздо просторнее». «А что с ней?» — спросила Джек. «Ничего. А что не так? Что она не вылазит? Так она у меня знатная, Соня». «А ей там есть чем дышать?» — спросил мужчина. «Конечно. Она всегда так спит. Любит зарыться поглубже. Боится голову застудить». «Да ну!» Джек-девица явно сомневалась. «Ну, мы, пожалуй, пойдем», — сказал мужчина. «Счастливого пути», — сказал ему Рой. «И вам того же». Они прошли мимо него. Он подождал, пока они не скроются за деревьями, затем развернул рубашку. Задрав штанину, он вставил нож в прикрепленный к голени ножны и надел рубашку. Достав из рюкзака юбку и блузку Джонни, он встал на колени у изголовья спального мешка, окинул взглядом деревья. Никого. Джонни застонала, когда он потянул ее за руку и вытащил из спальника. Приоткрыв один глаз, она вновь закрыла его. Рой уложил ее на мешок лицом вверх. Вид ее обнаженного тела в лучах солнца возбуждал его. Но не сейчас, черт возьми. Через ноги он натянул на нее юбку и застегнул. Затем, приведя девочку в сидячее положение, принялся возиться с блузкой. Когда та была надета, он вновь уложил Джонни и быстрыми движениями застегнул пуговички. «Проснись», — сказал он и дал ей пощечину. От внезапной боли глаза ее зажмурились, а затем распахнулись. «Вставай». Она медленно перевернулась и встала на колени. Волосы на затылке, в том месте, куда попала рукоятка ножа, слиплись от крови и спутались. Сбор вещей не занял много времени. Работая, он не спускал глаз Джонни. Он прислушивался к голосам. Рой раз за разом оглядывал склон, тропу и дорогу. Наконец, все вещи были загружены в рюкзак. Взвалив его на плечи, он взял Джонни за руку и повел ее вниз. Мимо промчался грузовой форт. Он махнул водителю и пассажирам рукой и улыбнулся. Когда дорога вновь опустела, он распахнул багажник Понтиака. «Залезай, дорогая». 2. Уже в пути Рой услышал по радио сообщение о поджоге дома и двойном убийстве в Санта-Монике. Имен жертв не назвали, но упомянули о пропаже 9-летней девочки. О Карен и Бобби Марстонах он ничего не услышал. Это его беспокоило. Он вновь воспроизвел все в памяти, как Карен в конце концов выложила ему всю правду матку насчет Малкса Пойнт, и как она была удивлена, когда он вместо того, чтобы уйти, заткнул ей рот и занялся ею всерьез, пока она не испустила дух. Как он притаился в гостиной, поджидая Боба с работы. Как Боб стонал и качал головой, когда, войдя в спальню, обнаружил подвешенную на двери жену. Звук, с которым голова Боба раскололась под топором. Свечу на полу, тщательно обложенную вокруг бумагой. Точно так же, как и в предыдущем доме. Может, нагрянули нежданные гости и остановили пожар? Может. Может быть, по какой-то причине свеча потухла сама? А если свеча потухла, возможно, тела еще не обнаружили. В любом случае рисковать он не мог. Лучше, пожалуй, избавиться от этого автомобиля и заполучить новый. Он съехал на грунтовую обочину, подняв клубы желтой пыли. Вышел из машины, открыл капот и склонился над ним, выжидая. Вскоре послышался звук приближающегося автомобиля. Продолжая возиться с мотором, он потянулся к ремню вентилятора. Автомобиль промчался мимо. Он попробовал тот же прием с еще двумя машинами. Ни одна не остановилась. В очередной раз, заслышав вдали шум двигателя, он склонился над капотом, подождал, когда машина приблизится, распрямился и помахал рукой, состроив огорченную мину. Водитель покачал головой, как бы всем своим видом говоря: «Черта с два, приятель, черта с два». «Пошел ты!» – проорал Рой ему вслед. Перед следующим автомобилем он просто вытянул руку с оттопыренным большим пальцем. Он увидел, как сидящая на пассажирском сиденье женщина повернулась к находящемуся за рулем мужчине и отрицательно покачала головой. Машина промчалась мимо, следующая тоже. Он захлопнул капот. Когда он подошел к багажнику, на дороге появился фургон с нарисованными на капоте солнечными лучами. За рулем оказалась женщина с гладкими черными волосами. На ней была бандана и кожаная жилетка. Он заметил, что она указывает на него правой рукой. Он помахал ей. Она ему понравилась. Но совсем не понравился мужик, окликнувший его с пассажирского сиденья. «С тачкой проблемы!» Голос у него был хриплый, выцветшая ковбойская шляпа, солнечные очки, пушистые черные усищи. Рукава голубой куртки фирмы «Левис» были отрезаны. На плече красовалась татуировка, окровавленный стилет. «Да какие проблемы?» – ответил Рой. «Я так, поссать вышел». «Да прибудет с тобой сила!» Мужик взмахнул на прощание кулаком, и фургон, набирая скорость, помчался дальше. Рой подождал, пока он не скроется из виду, затем открыл багажник. Джонни посмотрел на него. Хот-дога, что он купил утром в Стинсон-Бич и бросил в багажник, не было. Рядом валялась пустая банка из-под пепси. «Это же надо», — подумал он, — «ухитриться выпить ее в багажнике». «Вылезай», — сказал он. Он помог ей выбраться и закрыл багажник. Джонни осмотрелась вокруг, будто интересуясь, где они остановились и зачем. По всей видимости, ей так и не удалось найти ответ. Она посмотрела на Роя. «Нам нужна новая машина», — пояснил он. «Ты должна помочь ее добыть». Он повел ее вдоль обочины. Когда они отошли от Понтиака на 50 или 60 футов, он приказал ей лечь на северной полосе. Джонни покачала головой. «Тем лучше. В любом случае он не мог ей доверять. Наверняка она попыталась бы удрать». Он подумал, как бы проделать задуманное и не зашибить руку. Может, камнем, может, корягой, а лучше всего рукоятью ножа. Хотя нет, это уже слишком. Эдак он ее убьет, а этого ему не хотелось. Пока. Так что он решил сделать это рукой. Схватившись за воротник блузки, он дернул ее на себя и двинул кулаком в висок. Ее ноги подогнулись. Он вытащил ее на дорогу, разложил руки и ноги так, чтобы придать телу неестественное положение, после чего вернулся к своей машине, скрылся за ближайшими деревьями и принялся ждать. Ожидание было недолгим. Он усмехнулся, девясь собственной удачей, когда увидел выехавший из-за поворота черный Роллс-Ройс. За рулем сидел мужчина, а рядом с ним на пассажирском сидении женщина. Автомобиль свернул в сторону, чтобы не наехать на Джонни, замедлил ход и остановился за Понтиаком Роя. Водитель вышел. Оставив дверь открытой, он быстро направился к девочке. Это был настоящий громила, более 6 футов ростом и весящий никак не меньше 200 фунтов. Чертов футболист, блин! Громила спустился возле Джонни на колени и коснулся ее шеи, вероятно, пытаясь нащупать пульс. Роллс-Ройс находился примерно в 20 футах от Роя. Все окна были подняты. Женщина отвернулась и наблюдала за происходящим через заднее стекло. Мужчина стал стягивать с себя спортивную куртку. Рой выскочил из-за деревьев. Ветки трещали под его ботинками. Мужчина оглянулся через плечо. Женщина тоже стала поворачивать голову. Рой прыгнул и приземлился на капот Роллс-Ройса. Автомобиль накренился под его тяжестью. Мужчина встал. Рой спрыгнул, оказавшись между боковой частью автомобиля и открытой дверью. Женщина закричала, когда он влез на водительское сиденье. Он успел захлопнуть дверь и заблокировать ее за мгновение до того, как к машине подбежал мужчина. С отчаянным криком женщина ударила плечом в пассажирскую дверь, пытаясь выскочить. Рой дернул ее за ворот блузки. Она порвалась, но он успел перехватить женщину за волосы и рвануть на себя. Она приложила щекой о руль. Он прижал ее голову к коленям и рубанул по шее ребром ладони. Мужчина прижался лицом к окну, в глазах бешенство, кулаки молотят по стеклу. Тут до Роя дошло, что мотор по-прежнему работает. Он переключился на заднюю передачу и вдавил педаль газа. Автомобиль резко рванулся вперед, громила отскочил в сторону и стоял, пошатываясь, глядя на него сквозь облако пыли. Кажется, он понял. Рой включил переднюю передачу. Как только Роллс-Ройс ринулся вперед, мужчина запрыгнул на капот Понтиака. Рой приготовился к удару. Он с силой врезался бампером в Понтиак. Мужчину сбило с ног. Он рухнул на капот Роллс-Ройса. Резко переключившись на заднюю передачу, Рой дернул автомобиль назад, скинув мужчину с капота. И тут же опять на переднюю. Автомобиль метнулся вперед. Он слегка подскочил, переезжая мужчину. Все равно, что полено переехать. Рой усмехнулся. Но усмешка сразу же сошла с лица. Что делать, если вдруг появится еще один автомобиль? Лежащая на коленях женщина находилась без сознания. Возможно, уже умерла. Он оставил машину с работающим двигателем и вышел. Тело мужчины лежало неподалеку от задней части Понтиака. Рой открыл его багажник. Ему не хотелось даже смотреть на тело, не то что прикасаться к нему. Тем более от головы осталось кровавое месиво. Но выбора не было. Что-то смачно чавкнуло, когда он поднимал труп. Он бросил его в багажник. Его вывернуло туда же. Он захлопнул багажник и запер на замок. Вернувшись за девочкой, он мельком осмотрел себя. Рубашка и брюки были залиты кровью. Превозмогая отвращение, он подбежал к Джонни, поднял на руки, размазывая по ней кровь убитого, и отнес к Роллс-Ройсу. Он положил ее на заднее сиденье, потом подбежал к Понтиаку и, схватив свой рюкзак, бросил его в Роллс-Ройс рядом с Джонни. Потом уселся на водительское место и вывел автомобиль на дорогу. 3. Рой ехал на Роллсе почти час, прежде чем нашел проселочную дорогу, которая ему понравилась. Она уходила по пустынным холмам влево. Уверенный, что дорога приведет его к океану, он свернул. Лежавшая на заднем сиденье Джонни уже пришла в себя, но до сих пор не подавала никаких признаков жизни. Просто лежала на боку, глядя вперед. Женщина на переднем сиденье была мертва. Рою не нравилось, что ее голова лежит у него на коленях. Но он решил ее не поднимать. Хотя крови на ее лице не было, смерть от медленного удушья страшно его исказила. Ее кожа уже посинела. Если он посадит ее, люди могут это заметить. Так что он просто смирился с тем, что ее голова лежит у него на коленях, как смирился с кровью на руках, рубахе и брюках. Придется потерпеть, по крайней мере, до тех пор, пока он не доберется до безлюдного берега. Кажется, уже... вот-вот. В 100 метрах от берега дорога закончилась. Он припарковал машину в тени. Автомобилей поблизости не наблюдалось. На склоне холма паслись несколько коров. Он вышел из машины. По левую сторону дороги земля резко уходила вниз, образуя заросшее кустами ущелье. Идущая вдоль края ущелья тропинка вела к пляжу. Лучшим вариантом было бы бросить тело женщины в воду, отбуксировать подальше и там оставить. Но тащить его до воды будет сплошной морокой и опасно к тому же. Да ну его. Можно просто скинуть его в ущелье. Но не сейчас. Сперва нужно привести в порядок себя и Джонни и быть полностью готовым к отъезду. С другой стороны, он не мог просто так взять и оставить труп на переднем сиденье. Кто-нибудь может увидеть. Он подумал о багажнике. Затем его посетила идея получше. Оглядевшись еще раз и убедившись, что никто его не видит, он вышел из машины и стащил женщину с сиденья. От удара о дорогу с ее ноги слетела туфля на высокой платформе. Он протащил тело к передней части автомобиля и уложил на землю. Хотя ее руки и ноги уже начали коченеть, он сумел их распрямить. Сложив ей ноги вместе, а руки по швам, Рой вернулся к машине. И медленно... поехал вперед. Сидя за рулем и глядя поверх черного капота, он наблюдал, как автомобиль словно бы поглощает ее. Наконец он остановился и вылез. Для того, чтобы разглядеть хоть что-то в темноте под днищем машины, ему пришлось опуститься на четвереньки и низко пригнуться. Шикарный тайник. Он поднял с заднего сиденья Джонни. Вместе они пошли вниз по тропинке к пляжу. 4. Сначала вода показалась Рою обжигающей ледяной, но постепенно он привык к ней и теперь воспринимал как почти теплую. Джонни все еще стояла на берегу, лишь самые большие волны достигали ее ног. Рой снял рубашку, принялся тщательно тереть ее костяшками пальцев, отмывая. Волны подхватывали его, поднимали, переворачивали. Когда они уносили его слишком далеко от Джонни, он подплывал ближе. Подняв свою голубую рубашку вверх, он принялся внимательно рассматривать ее в лучах солнца. Если на ней остались пятна крови, в чем он не сомневался, они, по крайней мере, были едва заметны. «Давай, Джонни, иди сюда и помойся». Она покачала головой, отошла подальше от воды и села на песок. «Знаешь же, что будет», — сказал Рой, — «если не сделаешь по-моему». Она посмотрела вдаль вдоль пляжа, туда, где поднимались из воды заостренные скалы. Огромные волны разбивались о них, взметывая каскады пенящихся брызг. Она повернулась к пляжу. Там береговая линия изгибалась внутрь и исчезала за поворотом. «Даже не думай!» — крикнул Рой, подплыв ближе. Она встала и пошла в воду. Волны струились вокруг ее лодыжек. Она продолжала идти. Набежала высокая волна и обдала ее по пояс, прилепив юбку к ногам. Она остановилась. Вода отступила. Наклонившись, она плеснула на пятна крови на своей блузке и принялась их тереть. Набежала еще одна волна, отбросив ее назад. Она упала, и белые барашки волн закружились над ее головой. Рой подошел к ней, поднял, поцеловал в лоб, затем, обернув своей рубашкой руку, принялся оттирать с ее блузки пятна крови. Они бледнели, но не исчезали полностью. В конце концов, он сдался. Он увлек ее за собой, поглубже в воду, и сделал все возможное, чтобы смыть кровь с ее волос. Всякий раз, когда он касался раны, оставленной рукоятью ножа, она отдергивала голову. Наконец, ее волосы стали, на его взгляд, более-менее чистыми, и он вывел ее из воды. На пляже он снял с нее блузку и юбку и разложил их на песке для просушки. Затем снял одежду сам и положил рядом. Они сели на песок. Он показался Рою ужасно горячим. «Постарайся уснуть», — сказал он. Джонни легла на спину и закрыла глаза. Рой посмотрел на нее. Вода крошечными каплями мерцала на ее ресницах. Ее кожа была слегка загорелой, за исключением мест, где ее обычно прикрывал купальник-бикини. Настоящая маленькая леди. Бусинки воды скатывались по ее коже, сверкая на солнце. Он пожалел, что у него нет масла. Масло для загара или детского. Он бы натер ее им. Ее кожа стала бы горячей и скользкой. Лежа на боку, он приподнялся на локте и снова посмотрел на нее. Ее веки подергивались. Ну, конечно же, она только притворяется спящей. Когда он коснулся ее, она открыла глаза. Она повернула голову и уставилась на него. Ему стало интересно, из-за чего она выглядит так печально. Из-за того, что случилось с ее родителями, или из-за того, что он с ней вытворяет? А, насрать. Он поцеловал ее в губы. Его рука заскользила по ее разгоряченной от солнца коже.